«Легион, часть пятая. Удачи вам!» — кивнул Рандел. «Удачи не существует, но спасибо!» — кивает в ответ Сура и скрывается в переулке. «Дорогая, пошли быстрее!» Парень покрепче схватил девичью руку и влился в поток спешащих военных. Только что сам Кхлар объявил о срочной мобилизации. Разведчики сообщили, враг нападет с часу на час. Все ожидали скорой войны, но никто даже и не догадывался, что королевство Бурых нападет первым. Они слабы, их мало, приоритеты у Тархилла совсем иные. Все считали, что главная его цель – идти по пути отказа от войны. Развивать все, но не армию. Но через час они нападут. Армия почти полностью мобилизованная, а телепортаторы готовы к скачку. И только лишь этой новостью они нанесли серьезный ущерб Алам. Во-первых, разорвалась налаженная цепочка снабжений и подготовки армии, что умеренными темпами готовила демонов к наступлению и к резкой мобилизации была не готова. Разрушение привычного военного порядка внесло хаос. Теперь половине воинов нужно собственноручно подтаскивать тонны снаряжения к месту сбора, а отдыхающим резко подорваться и готовиться к бою. И все это за час до нападения. Естественно, это нанесло урон по дисциплине и духу. Даже сам факт нападения Бурых первыми уже не значит ничего хорошего. А вдруг у них появился настолько существенный козырь, что даже перевес в 10 тысяч не кажется им чем-то существенным? Что если этот козырь снесет всю армию за пару мгновений, не оставив от города и пепла? Все это звучит как бред, но тем не менее этот бред возможен. Они точно не догадывались раньше. Ранделу приходилось кричать сквозь гомон толпы. «Нет!» — отвечала вцепившаяся в руку девушка. «Все думали, что алые нападут первыми. Ни одной новости не поступало от шпионов. Буры даже и не думали наступать. Да, они готовились, но лишь к обороне». «Хорошо», — кивнул парень. «Это хорошо. Наверняка это план господина». «Дорогой!» Девушка с трудом пробиралась через воинский поток и уже заметно отставала. «Держись!» Демон остановился и обнял Кейтлин, отпихивая плечом огромного мужчину с двуручной секирой. «Смотри, куда прешь, ура!» Уже было крикнул он. Девушка тут же оскалилась и дернула плечом. На мгновение от ее тела отделился темно-алый силуэт, одним движением провел кинжалом по горлу мужчины и на ходу слился обратно. Демон секира сразу же замолчал и широко раскрыл глаза. «Пошли быстрее!» Тихо сказала Кейтлин и повела Ранделла дальше. «Зачем ты его? Сам виноват, дрянь позорная!» Не оборачиваясь, ответила она. «Мы почти пришли». Рандел лишь вздохнул и обернулся на все еще стоящего мертвеца, осознавая одну вещь. «Мы стали...» Он сжал фантомный кулак. «Агрессивнее, нетерпимее. Странно». Толпа редела. Парочка и впрямь подходила к одному из центров экстренной мобилизации. «Может, нам просто открыли глаза?» Задумался демон. «Не знаю, как Кейтлин, но я понял, что алые те еще твари. Наверное, я всегда их ненавидел». Взгляд упал на короткие девичьи волосы. «И она тоже. У нее все отняли». Кейтлин остановилась перед высоким одноэтажным зданием, построенным неподалеку от центральной площади. «Да, наверное, нам просто открыли глаза». «Дорогая, нас, скорее всего, разделят». Он перехватил инициативу и отвел ее в сторону. «И поэтому...» «Не хочу!» Прошептала она и сжала кулаки. «Что не хочешь?» «Я не хочу туда идти!» Ее дыхание участилось. «А вдруг нас убьют? Вдруг тебя убьют?» «Не пере...» «А вдруг у Бурых и вправду есть оружие, которое всех уничтожит? Это война, дорогой! Я знала, что придется в ней участвовать, но не в таких же условиях!» «Эх, так вот почему она убила того демона!» Выдохнул он и положил ладонь на девичью голову. «Она просто на пределе!» «Дорогая, мы бессмертны, забыла!» «Наша сила не поддается никакому сравнению с остальными. И с нами сам всадник апокалипсиса. Мы просто не можем проиграть». «Да, но...» Глубоко вздохнула она. «А вдруг после смерти мы превратимся в тех безвольных призраков? Просто будем шастать, как куклы, и выполнять команды. А Инфернал, ты видел его? Нам же придется встать на сторону Воланда, так ведь? Нам придется сражаться против этой громадины». «Ничего, вдвоем мы даже с ним справимся. Нас же разделят». Страх и печаль смешались на ее лице. «Я найду тебя, все будет хорошо. Не умерли вчера, не умрем и сегодня. Мы совсем справимся, но...» «Не бойся». Рандел обнял дрожащую девушку. «Совсем справимся, слышишь? Помнишь, ты мне то же самое говорила в битве на поле? Обещала, что все будет хорошо». «Угу», — пробурчала уткнувшаяся в грудь девушка. «Тогда я тебе поверил, и мы выжили там, где не должны были. И выжили исключительно благодаря вере в то самое обещание. Как бы слащаво не прозвучало, но мы выжили только благодаря любви», — усмехнулся он. И теперь твоя очередь мне верить. Все будет хорошо». Парень поцеловал девушку в лоб. «Не переживай». «Да». Радостная девушка шмыгнула и подняла голову. «Да, ты прав. Все будет хорошо. Пойдем». Она схватила возлюбленного за руку и повела ко входу. «Хочу раскрошить пару черепов и побыстрее совсем закончить». Они зашли в широкое здание и едва не оглохли от сотни одновременно орущих демонов, не способных прийти к общему согласию. «Пятый снабженческий, щиты, срочно!» — орал высокий демон с пятью рогами. Он возвышался в самом конце возле противоположного выхода и держал в руках перемятый пергамент. По бокам от него стояли мужчина и девушка, также сверяющиеся со списком и принимающие подходящих воинов. Итого выстроилось три колонны. Две в полном обмундировании подходили к помощникам и уходили через выход позади, а центральная напоминала высохших рабов. Именно они оружие таскали. «О, Рен, приятель!» — крикнул парень неподалеку от парочки и тут же к ним устремился. «И тебе привет, Кейтлин!» «Привет!» — кивнул демон. «Почему еще шмотки не получил?» «Да ну нахер! Сейчас центральные набираются!» «Центральные?» — задрала бровь девушка. «А, ну да вы же только пришли!» «В общем, как я понял, силы делят на три части. Основная — на холмах, и четверть — по краям. Центр принимает основной удар, а остальные обходят с боков и добивают. Поэтому, к слову, я и тяну с получением шматья. Хочу фланговым быть». «Почему?» «Как-то почему?» — удивился парень. «Я ближний бой. Даже не авангард со щитом, я простой мечник. Мне в центре ну вообще ловить нечего. А я резать хочу. Убивать ничтожных бурых зазнаек. Так меня эти твари бесят. Что они о себе возомнили?» — зарычал он. «Поэтому и на фланге, потому что от них больше всего жертв в ближнем бою и будет. Хочу лично прирезать десяток другой», — заулыбался воин. «Ясно», — томным голосом ответил Рандел и потянул девушку за собой. «Удачи вам», — помахал парень. «Увидимся в бою». «Обязательно увидимся», — процедил демон с фантомной рукой. «Кейтлин, нам нужно в центр». «Даже понимаю, зачем», — негромко ответила она. Они подошли к не пойми как сформированной очереди и минут пять ждали ее окончания. «Такс, Рандел и Кейтлин». Бывший учитель фехтования без труда их вспомнила. «И тут вы вместе. Что ж, грех разлучать». Она позволила себе улыбнуться. «Оба на центр. Склад для копейщиков справа. Там дальше сами сориентируйтесь. Потом выходите через дверь позади меня, и дальше вам объяснят». «Спасибо», — кивнул Рандел самому, наверное, доброму учителю во всей военной академии. Они прошли в указанную дверь и оказались в небольшом коридорчике с еще пятью ответвлениями, перед каждым из которых висела табличка. Проталкиваясь через новую партию демонов, на сей раз в доспехах и с оружием, парочка, наконец, достигла нужной развилки. Недолго подумав, они сначала надели защиту поверх повседневной одежды, а только потом взяли копья. «Только вот зачем оно мне?» — пробормотал Рандел при быстром осмотре оружия. «Как и мне», — сказала подошедшая издалека девушка. «Что? Как ты услышала? Ты же в самом конце склада стояла». «Я все слышу. Теперь. А оружие от Воланда — кинжалы. Но ты же не обучена таким катам. Да и вообще сражаться чем-то, кроме копья». «Ну, теперь я прекрасно ими владею». Девушка пожала плечами. «Ладно, пойдем. Не будем привлекать внимание». «Ого», — кивнул парень. На сей раз за руки держаться не получилось. Они вышли из здания прямиком на небольшую улочку, закрытую со всех сторон высокими стенами и представляющую собой коридор к выходу за стены. Стоит ли говорить, что и здесь очередь? И таких центров экстренной мобилизации по всей столице три, каждый из которых находился на отдалении друг от друга и был кратчайшим с разных концов города. Простояв куда больше обычного, около 15 минут, нерасстающаяся пара услышала одни из самых нежеланных слов. «Два копейщика? Значит, по разные стороны встанете. Парень, ты направо, там будет ждать ваш командир», — сказал последний проверяющий и перевел взгляд на девушку. «Ну а ты налево». «Господин!» — крикнул прибежавший из-за стен и изрядно запыхавшийся паренек. «Сэр! Что-то опять случилось?» «Да, туман». «Какой еще туман?» «Там туман, в низине». «Ну так утро же. Маленькая-то дымка обязательно будет». «Все, не мешайся, я тебя услышал. Планов это не меняет. Но вали!» — рявкнул он. «А вы чего оба встали? Тоже идите!» Кейтлин и Рандел молча двинулись к огромным воротам за спиной мужчины. Они шли в тишине, пока ноги наконец не коснулись травы, а утренний воздух не обдул лица и не напомнил о скором сражении. Они знали, что придется расстаться, но знать и хотеть — вещи очень разные. «Я...» — парень сжал фантомный кулак. «Я приду, сл...» Кейтлин схватила его за рог, подтянула вниз и молча поцеловала, обдав все тело той необходимой теплотой, исчезнувшей несколько минут назад. «Я знаю», — сказала она с улыбкой на лице. «Прошу, береги себя. и ты». На прощание они коснулись рогов друг друга и, наконец, разошлись с полной уверенностью в победе. «О, Рандел, это ты?» — сказал мужчина средних лет с чешуйчатой шеей и в типичном для копейщика кожаном доспехе. «Здравствуйте, учитель!» «Какой я тебе учитель?» — усмехнулся он. «Вставай давай. Еще человека ждем и выходим. Есть!» «Простите», — помрачнел парень. «Вы один из немногих, кто достоин вышить в этой бойне, поэтому...» Он вновь перевел взгляд на улыбающегося и о чем-то задумавшегося учителя. «Я убью вас лично. Может, господин сможет вернуть вам тело?» Прошла минута, и взвод копейщиков был полностью готов. К этому времени солнце уже почти полностью вышло из-за горизонта и освещало бескрайние зеленые поля. В лицо дул слабый свежий ветерок, а гомон за стеной казался чем-то чуждым и отдаленным. Здесь, снаружи стен, представить горы выжженных трупов было труднее всего. Наверное, если бы Рандел не видел залитые кровью поля, он бы и подумать не мог, что вся эта зеленая низина превратится в одно алое озеро с дном из мертвых тел. Снаружи все такое чуждое. Он во всю грудь дышал утренним воздухом. Такое нормальное. Будто бы и не может запятнаться безумием алых. Командир вышел перед отрядом. Теперь понятно, почему бурые так счастливы без войны. Взгляд скользил по колышущейся траве. Понятно, как они видят красоту не только в сражениях и убийствах. Он горько улыбнулся. Господин был полностью прав. Теперь я тоже хочу все это защищать. Глава отряда кратко объяснил суть плана. Единственное, что Рандел понял сквозь раздумья и мечтания, их отряд идет выстраиваться одним из первых. Отправлять всех разом опасно, поэтому первая партия авангарда должна провести разведку и выстроиться на холме, дожидаясь остальных. Отряд Ранделла — второй после воинов со щитами. Но военная суета его уже мало интересовала. С каждой мыслью он все дальше уходил в грезы о будущем. Думал, как станет прекрасна жизнь при правлении бурых. Во что тогда превратится инферно? Может, исчезнет рабство? Может, мелкие демонические кланы наконец перестанут дрожать при виде могущественного рода? Женщины наконец перестанут бояться изнасилования? А мужчины даже и помыслить не смогут, что их заставят на это смотреть? А может, найдут лекарства от неизлечимых болезней? Или возродят давно исчезнувшие виды растений, животных? Чего еще можно достичь, не тратя все деньги на армию? Как шагнет наука и искусство, если все объединятся для их развития? И самый, наверное, главный вопрос — почему этого не понимают алые? Почему Кхлар так рьяно цепляется за любой конфликт и концентрируется только на могуществе? Почему он не понимает, что всем от этого только хуже? В Ранделе вскипал гнев. «Почему остальные так слепы? Почему Тархил, мечтающий о мире и счастье всех демонов, должен вести своих людей на погибель? Почему побеждают лишь те, кто ничего не приносит, кроме боли? Почему всегда выживают лишь твари?» Под бинтами тускло мерцала фантомная рука. «Мы только убиваем и рушим. От нас нет ничего, кроме страданий. Все боятся нас, все ненавидят нас. Мы жалкие слабаки, способные нападать лишь толпой на безоружные деревни. Никчемные твари, считающие изнасилование и рабство чем-то нормальным». Бинты медленно обгорали. Его тело тряслось, а лицо сводило от ярости. Однако сердце постепенно заполняло теплота от одной единственной мысли. «Как я счастлив, что пошел тогда за Данью». Отряд подошел к краю холма. Со всех сторон доносились возмущения и перешептывания. 3000 демонов стояли у спуска и смотрели на низину, туда, где скоро появятся вражеские отряды. Туда, где бурых покроют шквальным огнем, словно загнанных зверей. «Как же я счастлив, что повстречал господина», — улыбнулся Рандал при взгляде на ту самую низину. Туда, где через сотню метров стояла одинокая фигура в валом тумане.